Рыцарь в легком доспехе и вооруженный луком эльф ворвались в следующий зал. Напротив широкого окна мелькнул размытый силуэт, невысокая подтянутая спортивная фигурка. По ее плечам разметались вьющиеся волосы. «Да это же женщина!» — охнул Салям. «Удивительная наблюдательность!» — рявкнул Гена, тормозя и быстро накладывая на тетиву новую стрелу. Натянутая леска снова заскрипела. Беглец-беглянка оглянулась и подпрыгнула. «Эх!» — она крутанулась на карнизе, по обезьянье перехватилась и перелетела наверх старинного буфета с фарфором XVIII века. Оттуда, как заправская макака, перескочила на стоящий рядом высоченный стеллаж. Из темноты зала вырвалась маленькая всклокоченная фигурка в коротеньком платье. Сполох рыжих волос был виден даже во тьме. Одним движением Мурка выхватила из стойки у стены длинное копье и, ухватив его обеими руками, с яростным криком ткнула острием прямо в улепетывающую по стеллажу беглянку. Копье воткнулось в стену, отколов кусок штукатурки. Мурка выдернула, ударила снова. Бац, бац, бац! Копье плясало у девчонки в руках со скоростью отбойного молотка, втыкаясь позади беглянки, перед самым ее носом, проскальзывало под животом и над спиной. «Слезай, а то в попу ткну!» — грозно завопила Мурка. Женщина заверещала в ответ и сорвалась вниз. Оттолкнулась ногами от полки, на лету перехватилась за свисавший на тросе плафон, выдернула его из стены, но не упала, а сгруппировалась и приземлилась уже в следующем зале. Разъяренная Мурка с гортанным криком попыталась метнуть копье ей вслед. Не хватило сил. Копье ляпнулось об пол в проходе. Не теряя ни секунды, Мурка рванула в погоню, за ней бежал Гена. Последним, грохоча керасой, скакал Салям. Стоящая в зале старинная карета просела на высоких колесах, когда беглянка приземлилась ей прямо на крышу. Перегнулась через край, высматривая преследователей. Золоченая дверца с гербом со скрипом распахнулась. Мелькнули затянутые в золотисто-коричневые колготки ноги. Сомкнутые пятки толкнули беглянку в грудь. С коротким криком женщина плашмя рухнула на крышу кареты. В вихре развивающихся рыжих волос на крышу взлетела еще одна девчонка в коротеньком платье. «Кисонька, лови!» — крикнули снизу, и над каретой что-то взмыло. Рыжая, не глядя, протянула руку. Точно ей в ладонь легла небольшая парадная булава, изящно инкрустированная серебром и мелкой бирюзой. Девчонка точно так же, не глядя, простерла вторую ладонь, будто сама, найдя дорогу, в нее легла вторая. Оружие стремительно завертелось в руках. Булавы перепорхнули вокруг бедер, нырнули под мышки, снова крутанулись, выскочили и замерли, готовые опять начать свой зловещий танец. Держа булавы наготове, девочка угрожающе шагнула к противнице. «Сейчас я ее!» — внизу под каретой пробормотал Гена и поднял лук. «Стой, идиот! Там кисонька!» В офисе у микрофона завизжал Сева. «Салям, врежь ему!» Не привыкший обсуждать приказы начальства младший служащий развернулся и влепил недавнему союзнику боковой в челюсть. Гену снесло, ушедшая в бок стрела воткнулась в крышу кареты. Та закачалась. Кисонька на секунду отвлеклась, стараясь удержаться на ходящей ходуном крыши. Ее противница скатилась с кареты. Кисонька прыгнула за ней. С воздетыми булавами в руках приземлилась на пол. Беглянка проскочила мимо постановающего и держащегося за голову Гены, рванула вилы из рук валяющейся крестьянки, обеими руками ухватилась за рукоять. Растопыренные лезвия прянули кисоньке в живот. Легко увернувшись, та пропустила их мимо себя и, лихо вертя булавами, атаковала. Вихрь звенящей стали закрутился перед носом беглянки. Та отмахнулась вилами. Кисонька приняла удар лезвий на скрещенные булавы и тут же заехала противнице ногой по лодыжке. «А-а-а!» Получив пинок с другой стороны, та рухнула навзничь, ушла перекатом отпрыгнувшей на нее Мурки, вскочила, выставила вилы перед собой. «Держи!» — кисонька перебросила одну булаву сестре. Девчонки налетели с двух сторон. То ударяя рукоятью, то грозя остриями, их противница завертела вилами, отмахиваясь в обе стороны. Вилы ударили в сталь, высекая искры из нагрудника кирасы. В драку вступил Салям. Перехватил рукоять вил, рванул на себя. Противница немедленно выпустила сельхозинвентарь. Салям едва не грохнулся на спину. Женщина перекувыркнулась через голову, мгновенно оказавшись в стороне от атакующих противников. Еще кувырок, и она уже у выхода. Дальше боковой коридор, оттуда во дворик, а уж там при ее-то подготовке на ограду взлетела и на улице девчонки рванули в погоню. Беглянка глянула через плечо, насмешливо присвистнула и с испуганным криком отпрянула от выхода. Неожиданно вырвавшаяся из-за тучи луна серебряным светом очертила выросшую в арочном проеме фигурку. На первый взгляд она была очень похожа на беглянку, такая же невысокая, с разметавшимися по плечам волосами. Темные глаза с мрачной решимостью сверкнули на молодом лице, и девушка вскинула руку. Отлично тренированные мышцы натянулись под свободной рубахой из грубой ткани. Короткий профессиональный бросок, и что-то с силой ударило похитительницу пекторали точно в лоб. Та глухо охнула и повалилась навзничь, крепко приложившись затылком об паркет. Витрины экспонатов вокруг почти не дрогнули, будто привыкли. Девушка коротко рассмеялась. И тут же луна снова нырнула за тучи. Коридор мгновенно погрузился во мрак, и девушка растаяла вместе с лунными лучами. В проеме двери уже никто не стоял. «Вы видели?» — охнула Мурка, указывая рукой во тьму. «Ага», — подходя сзади, кивнул Салям. «Я думал, она ушла давно, а она еще тут». «Ты тоже ее встречал?» — к ним присоединилась кисонька. «Ага», — снова кивнул Салям. На губах его играла совершенно дурацкая улыбка. «Симпатичная», — мечтательно протянул он. И Мурке показалось, что в ответ прозвучал слабый-слабый, далекий-далекий отзвук серебристого, как лунный свет, смеха. «Это кто из вас сейчас сказал?» Подозрительно вглядываясь в Салямовы темные очки, а на самом деле в спрятанную в них камеру, напряженно спросила кисонька. «Он, гад, кто ж еще?» — указал на Саляма, подковылявший к ним Гена. «Ты зачем меня ударил?» «Кисонька, он тебя застрелить хотел!» Голосом детсадовского ябеды немедленно сообщил Салям. «Я стрелял в ту, другую!» — отперся эльф. «Ха!» — деланно хохотнул Салям Сева. «А попал бы в кого?» «По крайней мере, он старается!» — с достоинством сказала кисонька, демонстративно беря эльфа под руку. «А не отсиживается в безопасном офисе!» «В каком еще офисе?» — переспросил Гена. «Прекратите скандалить!» «Я вас не о девушке спрашивала!» Избавив кисоньку от необходимости придумывать отмазку, перебила Мурка. «Вы видели у нее за спиной? Сразу, как она исчезла, две фигуры в черных плащах с капюшонами». «Я и девушку-то не видел», — пробормотал Гена, вглядываясь в темноту коридора. Салям и кисонька тоже уставились туда. «Нет там никого», — наконец нетерпеливо сказал Гена и бросил на Мурку насмешливый взгляд. «Единственный здешний черный плащ вон, на полу, валяется. Откуда еще двоим взяться?» Мурка медленно опустила руку. Но она же четко видела, насколько вообще можно четко видеть во мраке, как две размытые фигуры в глубоких капюшонах выросли за спиной у девушки и немедленно канули обратно во тьму, заметив лежащую на полу беглянку и глядящих в их сторону людей. Но сейчас в коридоре и впрямь никого не было. Или у нее от усталости глюки начались? или где-то поблизости дешевая распродажа черных плащей. Давайте хоть посмотрим, за кем мы гонялись», — предложил Гена. Кисонька кивнула, и их четверка направилась к неподвижно лежащей женщине. Мурка споткнулась, присела, пошарила по полу. Под руку ей подвернулось что-то твердое и шершавое. Она поднесла к глазам ребристый обломок кирпича. Однако он сегодня по головам и настучался. Склонившаяся к беглянке кисонька глухо вскрикнула. Мурка мгновенно метнулась к сестре и остановилась с глубоким недоумением, разглядывая простертое на полу тело. «Такая старая тетка и так по потолку бегала!» — изумленно охнул стоящий рядом Гена. «Почему ж старая? Лет 40 всего!» — пробормотал Салям. «Ну ты ж сам говоришь!» — растерянно пробормотала Мурка, разглядывая длинные с проседью волосы. «И мы ее уже встречали!» «У входа в музей!» — подтвердила кисонька. «Демонстрантка! Из этих! Закопаем всю археологию обратно!»